Глава 22. Фармер Ант Нансулис в своей жизни не любил делать две вещи: лично принимать участие в сражениях и приезжать в гости к своим родителям. И если насчет первого он с трудом, но мог бы себя преодолеть, то второе было намного серьезнее. Не то чтобы его родители были какими-то монстрами, но это их постоянное желание вмешиваться в его личную жизнь раздражало, а иногда и бесило. Со временем у него получилось удалиться как можно дальше от своей родни, чему он был несказанно рад. Но иногда все же приходилось гостить в особняке отца. Обычно это происходило два раза в году. На семейном празднике, в честь дня рождения матери, и, естественно, на таком же праздновании, посвященном уже отцу. В эти дни в особняк отца съезжалось все их многочисленное семейство, а точнее 5 его братьев и 2 сестры. Все со своими семьями. Исключение было одно – он сам. Только у Фарамира до сих пор не было жены. И именно этот факт являлся одной из главных причин нежелания гостить в родном доме. Так или иначе, все разговоры в доме заканчивались одинаково. Фармер не умеет одеваться, правильно питаться, и, естественно, пора бы уже найти себе жену. Причем в этом убеждении матери ее охотно поддерживал не только отец, но и остальные родственники. Если бы эти разговоры происходили хотя бы раз в 10 лет, а не каждый раз при любой встрече, то, возможно, фармер не стал бы обращать на это внимание. Но проблема как раз в том, что он выслушивает это уже более 70 лет. Это же просто кошмар какой-то. Так что, когда отец вышел на связь и попросил его приехать в гости, настроение Фарамира опустилось ниже плинтуса. Мало того, что у него на объекте случилось ЧП колоссального масштаба, так еще и родственники решили на мозги покапать. Причиной вызова домой, а это был именно вызов, завернутый в фальшивую обертку просьбы, Фарамиру была предельно ясна. Из-за происшествия в бункере у врагов отца нашлись аргументы для ослабления его влияния при дворе верховного жреца. Все-таки его отец, Ургас Ант Нансулис, являлся не кем-нибудь, а вторым помощником третьего советника верховного жреца бога Кецталькоатля. По сути, это практически высший эшелон власти на их планете. Все это означало только одно. Ему опять будут пилить мозг своими нотациями и указаниями, как нужно жить и вести дела. Хотя, по сути, в случившемся его вины не было. И это было хорошо известно абсолютно всем. Фармер действовал строго согласно приказам и инструкциям, оставленным на такие случаи его начальником Гардериэлем Ант Франсуа. Более того, проверку 2 авантюристов, что попали в плен, а после стали причиной взрыва, который разрушил бункер, проводили не его подчиненные, а личный отряд Франсуа, который Фарамиру не подчинялся. Но когда это останавливало старых интриганов, сидевших уже сотни лет на своих постах в столице? Морально подготовиться к такому разговору с отцом полностью невозможно, но все, что можно было сделать, дабы облегчить свою участь, Фармир сделал. Отправил копию своего доклада отцу, а также копию отчета комиссии по расследованию данного дела. Сам же только на следующие сутки после вызова, оставив все дела по восстановлению бункера на помощника, через комнату телепортации отправился в особняк родни. И каково же было его удивление, когда встретил его там слуга отца, а не мать или лично родитель. Более того, его вывели из дома во фруктовый сад главы семейства. Этот факт являлся чем-то из ряда вон выходящим. Складывалось ощущение, что отец решил встретиться с ним тайно от матери, что само по себе уже было невероятным событием. Проходя за слугой между деревьев из различных регионов планеты по ухоженной тропинке, Фарамир удивлялся все больше и больше. И причина была не только в месте встречи, но и в количестве защитных и маскирующих заклинаний, которые активно в несколько десятков слоев закрывали какую-либо возможность узнать, что именно происходит в саду. О системе охраны особняка, которая, судя по всему, находилась в боевом режиме, и говорить нечего. Все это явно указывало на то, что разговор будет идти о настолько важных и секретных делах, что его начальные предположения не стоили и шкурки фрукта Альмара. «Присаживайся», – приветственно кивнув головой сыну, произнес глава семейства небрежным жестом руки, прогоняя слугу. Сам он при этих словах присел за небольшой столик, расположенный под крышей беседки и куполом защитных заклинаний. Казалось, еще чуть-чуть, и воздух начнет дрожать от задействованной мощи магии и стихии. «Добрый день, отец», – с невозмутимым лицом произнес Фарамир, присаживаясь на указанное место напротив отца. «Как ты уже догадался, наша встреча должна остаться в полной тайне», – не обращая внимания на слова сына, сходу заявил Ургас. На что Фарамир лишь осторожно кивнул головой. Между тем его отец продолжил серьезным видом. «А раз ты все понял, то сразу перейдем к делу. Меня интересует твое мнение о том, что произошло в бункере». «Да, но, отец, я уже прислал все отчеты по этому поводу», — растерялся на мгновение Фарамир, не ожидавший такого вопроса. Точнее, он его ожидал изначально, но не после увиденного же. «Я их уже читал», — хмуро произнес тот. «Но мне нужны не отчеты, а твое личное мнение. Без этих витиеватых фраз и обходных слов». «Не совсем понимаю, что именно ты хочешь услышать», — осторожно спросил Фарамир, неспешно протягивая руку к стоявшему на столике чайнику и также неторопливо наливая себе ароматный напиток в чашку. «Правду», — не меняя выражения лица, кратко бросил в ответ отец. «Я так понимаю, то, что не вошло в отчет», — словно рассеянно спросил Фарамир. «Ты все правильно понял», — кивнул головой сосредоточенно Ургас. Франсуа в очередной раз заигрался со своей охотой и личным пристрастием, поставив его выше должностных обязанностей, что в итоге и привело к столь печальным событиям, — спокойно произнес Фарамир, делая глоток из чашки. «Это я и без тебя прекрасно понимаю», — поморщился отец. «Мне нужно другое, а именно данные об этих двух авантюристах». «Авантюристах?» – удивился Фармер. «Обычные ниши, которые переборщили со средствами самоуничтожения, ну, или помощники Франсуа что-то там сделали не так». «В это может поверить кто-то другой, но не я», – мрачно произнес Ургас. «Я слишком хорошо тебя знаю. Может, ты еще и не повзрослел, но зачатки ума и знаний я вложил в тебя слишком хорошо. Так что перестань ломать комедию и расскажи все, как есть». «Абсолютно не понимаю, о чем идет речь», — честными, как слеза, глазами Фарамир уставился в удивлении на отца. «Хорошо», — тяжело выдохнул Ургас и, откинувшись на спинку стула, расслабленно произнес. «Ты один из самых осторожных и предусмотрительных альвов на планете. О твоей болезненной подозрительности знает вся наша семья. И вот с такими данными ты вдруг случайно пропускаешь без какой-либо личной проверки двух авантюристов в бункер начальника, а потом тоже совершенно случайно отправляешься проверять город с инспекцией». «Конечно, не очень лестно слышать о себе такое предвзятое мнение, особенно от того, кто меня уже как лет 50 толком не знает, но...» — с легкой ухмылкой произнес Фарамир, сделав многозначительную паузу и официальным тоном закончил. «Ты ошибаешься. Проверка была проведена строго по протоколу и согласно инструкции о военном положении. Более того, она была запланирована за неделю до происшествия. Что же касаемо низших, то я действовал строго по инструкции. Один из посланников Бога лично запросил документы и записи с камер наблюдения напрямую у верховного жреца», — как-то буднично и спокойно озвучил Ургас шокирующую для Фарамира информацию. «Как ты думаешь, через какое время к тебе постучат гости?» «С чего бы им ко мне стучать?» — не очень уверенно произнес Фарамир, с опасением глядя на отца. «Больше всего их интересовал не сам взрыв, а личности авантюристов», — не обращая внимания на фразу сына, продолжил Ургас. «И вот тут начинается самое интересное. Данные чего-то неполные. Более того, авантюристы оказались необычными, даже если ориентироваться на ту информацию, что имеется по ним. Один пропал 30 лет назад. Причем у нас на планете, и с тех пор о нем не было никаких данных. Второй, судя по данным отряда захвата, был ими убит выстрелом в голову. А потом оба одновременно появляются у тебя под боком. Обоих захватывают в плен, а после — взрыв. Ничего не кажется странным? Даже не знаю. Театрально задумавшись, произнес фармер. Кроме их исчезновения, ничего удивительного я не вижу. Все еще продолжаешь упорствовать. Устало потер переносицу Ургас. Мы ведь оба понимаем, что это явно не твоя инициатива, а кого-то сверху. Кто-то выдал тебе распоряжение, а после того, как они были выполнены, сделал вид, что ничего тебе не поручал. И вообще первый раз тебя видит. Так ведь? Нет. Спокойно произнес Фарамир. «Это всего лишь непонятные мне домыслы. Если кто-то и вел какую-то игру, то не используя меня явно». «Неужели лично один из советников?» – удивился Ургас. «Не понимаю, о чем ты», – натянуто улыбнулся Фарамир. «Ты по-прежнему мой сын», – спокойно произнес Ургас. «Даже несмотря на этот факт родства, я тебя прикрою не только из-за него, но из-за банального рикошета в мою сторону. Если подставили тебя, то это рикошетом ударит и по мне. Так что будь добр, перестань играть в опытного интригана и, наконец, расскажи, что случилось». «Еще раз. Я не понимаю, о чем ты говоришь», упрямо произнес Фарамир, пристально глядя на отца. «Что же, я поясню», хмуро сказал Ургас, глядя на чашку в руках сына. «Первый факт, который вызывает подозрение, это действие отряда захвата. Почему они, убив авантюриста, не стали забирать его труп? Ты сейчас скажешь, что спросить нужно у них, но мы оба прекрасно понимаем, что эти пятеро, которые каким-то странным образом оказались в том самом отряде, что ты сформировал для отправки к основным силам вторжения, скорее всего, уже мертвы. Учитывая почти 40% потерь среди наших бойцов, что отправились к низшим в мир, это скорее факт, чем предположение. Ведь они были в первой волне, так что спросить не получится. По той же причине все, кто управлял дронами, которые наблюдали за той местностью и почему-то увели их в сторону, тоже не могут быть допрошены». Ургас перевел свой хмурый взгляд на сына, отчего Фарамир не выдержал, стал рассматривать окружающие их деревья. «Но на этом странные дела этого дела не заканчиваются», — продолжил холодно отец. «Я уверен, что ты следил за своим начальником. Эта твоя страсть к информации мне хорошо известна. А значит, у тебя были неучтенные камеры внутри бункера. Но по какой-то причине ты не стал приобщать их записи к делу. Записи стационарных камер, что были установлены Франсуа, отчего-то не покрывали именно те два помещения, в которых и находились пленные авантюристы. Тут ты тоже не в курсе ситуации». Но и на эти слова фармер предпочел промолчать, упрямо поджав губы. «Значит, все-таки кто-то из советников напрямую», кивнув утвердительно, произнес Ургас. «Разве ты не понимаешь, что тут совсем другой уровень? Обмануть можно меня, советников, и, возможно, даже жреца, но посланника Бога. Ты уверен, что хочешь связываться с ними?» «От посланника никто не защитит и не прикроет», — хмыкнул в ответ фармер. «Никто», — спокойно согласился отец, — «кроме такого же посланника». «Что ты имеешь в виду?» Бросил пронзительный взгляд в сторону отца фармер. «То, что сказал», – безразлично пожал плечами Ургас. «Есть тот, кто сможет прикрыть, но для этого нужны очень веские основания». Фармер перевел взгляд на деревья, задумчиво глядя на них и явно пребывая в противоречивых чувствах. Он явно колебался, и Ургас это ощущал, потому не торопил сына. И лишь когда прошло минут 5 в полной тишине, глава семейства негромко произнес. «Так, у тебя хотя бы появится шанс и...» «Первый помощник старейшины жрецов Бога», оборвав отца, резко произнес Фарамир. Обратился сразу после того, как Франсуа взяли в плен. Передал мне приказ на словах через своего помощника, да еще и под запретом какой-либо записи. «Первый помощник?» – изумленно уставился на сына Ургас. «Тот что, погиб при высадке у низших?» «Да», – хмуро произнес фармер, печально добавив, а потом возродился без тени разума и памяти. «Да», – растерянно произнес Ургас. «Ну и дела». «И не говори», – мрачно добавил фармер. «Все, кто имел отношение к делу, уже погибли. Остался только я один». «Но почему?» – пробормотал растерянно Ургас. «Тебя же в первую очередь должны были устранить», но тут же вскинулся и азартно произнес. «Что именно он приказал?» «Чтобы отряд ловчих убил конкретного авантюриста и именно выстрелом в голову, после чего бросил тело, а всех дронов убрали». Убитым голосом ответил фармер. Второй приказ гласил о том, что нужно убрать все камеры наблюдения из двух помещений. Мол, скоро ко мне явятся авантюристы, и именно их я должен буду поместить туда. На этом все». «Ничего не понимаю», – озадаченно произнес Ургас. «Зачем это первому помощнику?» «А если все исходит от старейшины?» – с намеком посмотрел на него сын. «Маловероятно», – отмахнулся от этого предположения Ургас. «Ему политика неинтересна абсолютно. Занимается только своими жрецами и все». «Но ведь других кандидатов нет», – возразил фармер. «Да и это задание как-то не похоже на политическое». «А ну, если честно, ни на что не похоже», – задумчиво произнес Ургас. «Ума не приложу, зачем таким фанатикам, как жрецы, устранять Франсуа, да еще и при этом разрушать его лабораторию. Он же всегда был на их стороне. Одного приказа старейшины хватило бы, чтобы он сделал все, что можно и нельзя. Да и это непонятное совпадение со смертью помощника старейшины. Или не совпадение. Но тогда почему ты жив? Слишком много загадок. Может, у тебя какие мысли есть? Если бы были, то я бы уже их проверил», — тяжело вздохнул фармер. «Я же правильно понимаю, что никаких доказательств, кроме твоих слов, нет?» Ургас сурово посмотрел на сына. «Правильно», — поморщился фармер. «Собственно, я и так осознаю, что ты мне не поверишь. Если бы в этом не было интереса посланников, то, скорее всего. Но просто так такие личности обращаться не будут. Так что до того момента, как они сами придут к тебе, нужны более серьезные аргументы в защиту», — сосредоточенно произнес Ургас, что-то усиленно обдумывая при этом. «Думаю, нужно еще раз допросить тех двух авантюристов. Возможно, у них были какие-то закладки в памяти, с которыми не справились штатные менталисты. Где-то же жил этот Нишерем 30 лет. Да и каким образом второй выжил после пули в голову, тоже непонятно. Или у тебя есть ответы на эти вопросы?» «Нет», – в очередной раз вздохнул фармер. «Я же тогда не знал, кто это такие. Да и не интересовался особо. Не думал, что так все обернется». «Не думал он», – недовольно проворчал отец. «Нет, чтобы сразу связаться со мной. Ну да ладно. Того, что случилось, уже не изменить. В общем, делаем следующее». Остановившись на минуту и задумчиво постучав пальцами по столешнице, Ургас продолжил. «Сейчас у нас в мире низших война, так что со следующей партией снабжения отправишь пятерку ловчих, тех, что поумнее. Пускай прикинутся местными и захватят хоть одного из этих авантюристов». «Не выйдет», — усмехнувшись, возразил фармер. «Болванки низших с ними не справятся. Очень сильные бойцы ближнего боя. Таких живыми захватить очень сложно». Протянул задумчиво Ургас. «А какие еще есть варианты? Магов или кого посильнее мы послать не сможем. Так что думай, что еще можно сделать?» «Есть одна мысль», — отрешенно ответил фармер. «Оба стремились спасти своих друзей. Тот, который Рэм, рвался забрать свою сестру, а второй под именем Артем. хотел спасти соратников из отряда двух парней и девушку. Вроде как он к девушке неравнодушен. «О, вот это уже что-то!» — бодро произнес Ургас. «Те тоже сильные бойцы?» «Да не особо», — не очень уверенно произнес Фарамир. «С последней точно мои болванки справятся. Но как передать послание цели? Он же может и не понять, кто это сделал и зачем. Да и к тому же, в отличие от нас, у низших процесс воскрешения занимает не 2 месяца, а полгода». «Согласен, но не совсем», — солидно покивал головой отец. «Низшие те еще тугодумы. Но тут не переживай, есть у меня возможность оставить послание нашей цели. А что до времени, так твоим бойцам еще потребуется время, чтобы найти цель. Так что тут как раз все отлично совпадает по времени». «Хорошо», — легко согласился фармер. «Куда приманку разместить? У меня опасно, да и Франсуа через 2 месяца восстановится». «Разместим в одной из моих крепостей», — усмехнувшись, ответил Ургас. «Думаю, крепость Алькард прекрасно для этого подойдет». «Это та, что на юге?» — наморщив лоб, неуверенно спросил Фарамир. «Именно она», — улыбнувшись, согласился отец. «В общем, все, решили. А теперь пошли в дом, навестишь мать, а то совсем о ней забыл». Растерянно промолчал Фарамир, но, осознав, что от этой части он все равно не отвертится, покорно вздохнул. «Хорошо, пошли».